так нам привычней. А мне вас как? Правильно ставишь вопрос. Хочешь, Максим Максимович, хочешь, товарищ капитан. А самое лучшее — дядя Максим. Лишь бы гражданином-начальником не называл. Надоел мне это за службу. Половинкин молчал. Хороший ты, Ваня, — сказал Соколов, продолжая пытливо рассматривать Джона. Но какой ты снулый. Снулый? Так о рыбе говорят. Зимой натаскаешь сорожки, побросаешь по льду. Она лежит скрюченная, как мертвая. На самом деле снулая. Уснувшая, то есть. Притащи домой, вывалишь ее в таз с водой. Она прямо на глазах очнется, заплещется, аж из таза выпрыгнуть норовит. Вот и ты, снулый. Видно, не родной тебе твоя родина показалась. У Джона закружилась голова. Нет, мне не безразлично. Страна моего происхождения, каким-то фальшивым голосом сказал он. Но что касается так называемого чувства родины, у вас этому придают слишком большое значение. В Америке это не так. Патриотизм там силен, но это патриотизм свободных людей. Они знают, что в любой момент могут отправиться, куда им вздумается, и остаться там на любое время. У нас есть два понятия — «Motherland» и «Homeland». — И что это значит? — заинтересовался Соколов. — «Motherland» — это родина, место рождения, — за Джона перевел Ивантер, самодовольством демонстрируя знания английского. — А «Homeland» — это место проживания. — Угу, понял, — промычал Максим Максимович. — Эти понятия не враждебны, — продолжал Половинкин. — К тому же перед Россией у меня нет никаких обязательств. Я, в общем-то, не обязан любить эту страну. И тем более, как вы не можете требовать, чтобы я чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Я правильно понял ваше сравнение? — Угу. Матерлянд, говоришь. Соколов тяжело встал со стула и медведем пошел на Джона. — А теперь слушай меня, сынок. В 40 километрах отсюда, в селе Красный Конь, лежит в земле женщина, без которой ты, сукин кот, не появился бы на белый свет. Причем появился ты, дорогой мой, свободный человек, буквально за счет ее жизни. Так что я, Ваня, не тобой любовался. Я Лизаветой любовался. А теперь ступай с глаз моих и никогда здесь больше не появляйся. Это последнее, что я тебе скажу. Я капитан милиции Максим Соколов. — Ты сдурел, старый! — гусыня зашипела на него Прасковья. — Не встревай, мать! — Да не слушай ты его! — сказала Прасковья Джону. — У Максима на старости лет с головкой плохо стало. Придурь какая-то появилась. И вообще ты не у него, а у меня в гостях. Наливайте, мальчики. Выпили все, кроме Соколова и Половинкина. Те мрачно мерили друг друга глазами, как бойцы перед схваткой. — Вообразите, дядя Максим! — решил разрядить атмосферу, повеселевший от второй рюмки Распутина Ивантер. — Востриков! — У нашего Петрухи ручку целует, как гомик, ей-богу. — Какую еще ручку? — перевел на них рассеянный взгляд капитан. — С ума вы все сбрендили. — Этот чудило недавно крестился, — продолжал Ивантер. — Петька его крестил. — Это правда, Аркашенька? — спросила Прасковья. — Правда, — несколько смущенно подтвердил Востриков. — Вот сподобился, седой уж весь. — Это не важно, что седой. Важно, что сподобился. Вот и я своему твердолобому твержу. Пойди крестись, пока смертный час не пришел. — Во-первых, мать, — возразил ей Максим Максимович, — скорее всего, я крещенный. Бабка наша строго за этим следила. А дважды церковь креститься не велит. Так, отец Петр. А во-вторых, не буду я церковь менять. — Какую церковь? — удивленно спросил Чкамасов. — Я коммунист, — сказал, как отрезал Максим Максимович. — Был, есть, мне останусь. Может, плохая наша вера, но отрекаться мне негоже, не по совести. У вас такие люди как называются? Иудами? Вот у нас тоже. Выражение лица Ивантера сделалось строгим. Он встал, затем закрыл дверь в коридор. — Напрасно вы так, Максим Максимович, — полушептом сказал он. — На вашем месте я бы не рассуждал так опрометчиво. Здесь, допустим, все свои собрались. но из проверенных источников мне известно, что готовится масштабный процесс над компартией.